Глава третья. Райан. Твою ж мать. Прижимаясь лбом к двери, я с сожалением закрываю глаза. Это было подло, и я не собирался так поступать. На самом деле, всю дорогу сюда я продолжал напоминать себе о том, что нужно быть вежливым, и пытался придумать какое-нибудь глупое приветствие для первого раза. «Добро пожаловать домой?» «Нет, это прозвучит как «наш дом». «Рад, что ты здесь?» «Вранье, я не рад». «Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать». «Не давай мне знать, справляйся сама». Каждая фраза, которую я репетировал, звучала именно так. Отрепетированно. План, который я придумал, был прост. Я сделаю для тебя запасной ключ. А потом отправиться в свою комнату, где я смогу немного побыть один. Но потом я увидел, как она стоит босиком посреди моей гостиной, одетая в толстовку такого размера, что я до сих пор не уверен, что под ней было надето что-то еще. Светлые волосы заплетены в переброшенную на плечо косу, но большинство прядей выбились и растрепались. Карие глаза смотрели мягче, чем я рассчитывал, и это просто вывело меня из себя. Всю ночь мои товарищи по команде подтрунивали надо мной по поводу ее переезда. Они встречались с ней однажды около 5 месяцев назад, и я подумал, что неизгладимое впечатление, которое она произвела на них, заключалось в том, что в ту ночь ее вырвало прямо на мои туфли. Но, к сожалению, единственное, что у них осталось о ней в памяти, это то, что она была просто сногсшибательна. Я знал, что она хорошенькая, я не слепой, но она никак не могла быть настолько красивой, как они ее помнили. Я был уверен, что у них просто разыгралось воображение. Ничего подобного. Я вошел в квартиру и осознал свою ошибку. Они были правы. Она сногсшибательна, и меня это бесит. Меня нелегко отвлечь, но если кто-то и оказался способен это сделать, так это она. Я не могу допустить, чтобы здесь жил кто-то вроде нее. Я не хочу, чтобы здесь кто-то жил. Мне нужно личное пространство. Эта квартира – моя единственная передышка от внешнего давления. Мне нужно сконцентрироваться на моем первом сезоне в качестве капитана, и я не знаю, как я смогу это сделать, когда моя соседка по комнате выглядит так, будто только что вышла с пляжа. С загорелыми ногами, золотистыми волосами и разноцветной одеждой, разбросанной по полу моей квартиры. К черту все это! Мне нужно в спортзал. Возможно, я был бы немного спокойнее, если бы у меня была возможность расслабиться и подготовиться к возвращению домой к новой соседке по комнате. Но сегодня вечером у меня не было ни одной спокойной минуты. За мной наблюдали, и поэтому я весь вечер был на взводе. Обычно взгляды болельщиков и репортеров прикованы к каждому моему шагу. Но с тех пор, как я получил повышение, Рон Морган, генеральный менеджер команды, наблюдает за мной с еще большим презрением, чем обычно. Я нравился Рону первые 3 года, когда играл за него, или, по крайней мере, я нравился ему настолько, насколько работодателю может нравиться работник, чья зарплата составляет большую часть годового бюджета и которому еще предстоит привести команду к чемпионству, не говоря уже о плей-офф. Но прошлой зимой, после того, как я в качестве одолжения сопроводил его племянницу на премьеру фильма, Рон начал испытывать ко мне явную неприязнь. У его племянницы, которая практически является его дочерью, возникли некоторые проблемы с законом. А что может быть лучше для восстановления чьего-то имиджа, чем общество хорошего парня Райана Шея? Это был один вечер, одно мероприятие. Но настоящая проблема началась, когда меня попросили провести больше одного вечера. Это стало происходить постоянно, и с тех пор я каждый раз отклонял его просьбу пригласить его племянницу куда-нибудь, используя свою сестру как своего рода щит против семьи Морган. «Ты должен взять Лесли на этот благотворительный вечер. Не могу, я уже пригласил сестру. Выходные в конце года на озере, все придут парами, ты придешь с моей племянницей. Не могу, я приду со Стиви. Лесли действительно в тебя влюблена, ты должен пригласить ее на командный ужин в пятницу в качестве своей пары». «Ах, Черт, хотел бы я это сделать. Но моя сестра очень хочет пойти, я не могу ее бросить. Весь год все шло хорошо. Я использовал Стиви в качестве псевдоподружки. Но потом ее угораздило влюбиться. И не в кого-нибудь, а в человека, который на 90% выполняет те же функции, что и я. Потому что он — такое же громкое имя в чикагском спорте. Без ее помощи мой мотив стал ясен. Настоящая причина, по которой я не мог продолжать встречаться с девушкой из семьи Рона, заключалась просто в том, что я этого не хотел. И именно тогда его безразличие превратилось в откровенную неприязнь. Это отвращение усилилось в конце сезона, когда Итан ушел в отставку, и команда, несмотря на громкое несогласие Рона, выбрала меня капитаном. Но я не хожу на свидания. Не занимался этим со времен колледжа, и я не собираюсь меняться просто ради того, чтобы угодить мужчине, который выписывает мне чеки на зарплату. Особенно, когда это касается женщины, которая мне искренне неинтересна. Можно подумать, Рон оценил бы мои амбиции. Я думаю только об одном – выиграть для Чикаго их первый за десятилетия чемпионат и увенчать клуб трофеем, а самому получить титул MVP. Титул MVP – английский Most Value Player. Титул «Самый ценный игрок». Награда, которой награждается самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований. Это означает, что у меня нет женщин, почти нет друзей, и я не спускаю глаз с приза. Я никому не позволю воспользоваться моим именем или тем, кем я собираюсь стать в баскетболе. Такое уже случалось, и я больше никогда не совершу такой ошибки. Мне нужна гребаная тренировка. Она очистит мысли от беспорядка, в который превратился мой вечер, и от катастрофы, в которую превратилась моя квартира, пока меня не было. Снимая пиджак, я вешаю его в шкаф, где ему самое место. Между моим черным и темно-серым пиджаком. Расстегнув часы, аккуратно кладу их в ящик прикроватной тумбочки, в бархатную коробочку. Именно туда, где они лежат каждый раз, когда я их достаю. Несколько бросков меня успокоят. Но вот моя квартира, похоже, оказывает на меня противоположный эффект. Но не успеваю я выскользнуть из костюма и надеть спортивные шорты, как меня останавливает тихий всхлип, доносящийся из гостиной. Это должна быть шутка. Какого черта я согласился позволить этой девушке здесь жить? О, точно, Стиви. Мне нужно научиться говорить сестре «нет», потому что это неумение только что привело к плачущей блондинке в моей гостиной. Не буду обращать внимания. Если я подойду проведать ее, ей будет еще более неловко. Неужели она плачет из-за того, что я ей сказал? Я видел только, как эта девушка плакала или напивалась до беспамятства, так что, думаю, неудивительно, что она снова дала волю эмоциям. Еще одно хныканье и еще один приглушенный всхлип пробиваются сквозь закрытую дверь и вторгаются в мою грудь. Ты ей ничего не должен. Не обращай внимания, не обращай внимания, не обращай внимания. Я не могу. Как бы мне ни хотелось таким быть, я не такой. Сделав глубокий вдох, я открываю дверь спальни, чтобы проверить, как там моя новая соседка. Маленькая мисс-блондиночка сидит на моем диване, подтянув колени к груди и спрятав лицо в скрещенных руках. И я не знаю, что, черт возьми, сказать, чтобы заставить ее успокоиться. Как мне заставить ее остановиться? Я даже не знаю эту девушку. Скажи что-нибудь приятное, что-нибудь утешительное. Ты эмоционально. Она поднимает голову, карие глаза покраснели и опухли. Спасибо за замечание, Райан. Ты действительно проницателен. Ладно, этого явно не стоило говорить. Почему? Она хмурит брови. Что почему? Почему ты такая эмоциональная? А почему ты такой холодный? Я меняю тему, потому что сейчас она вряд ли поймет мой ответ. Что случилось? Что случилось? Она снисходительно смеется. Что случилось? Она повышает голос, одновременно поднимаясь с дивана. Я позволяю себе блуждающим взглядом скользнуть по этим длиннющим ногам и не могу не задаться вопросом, каково было бы почувствовать, как они обхватывают мою талию. Не сейчас, Райан. Для девушки она довольно высокая. А в этот момент еще и немного пугающая. Случилось то, что моя жизнь превратилась в абсолютное дерьмо, ясно? Извини, я не могу контролировать свои эмоции, потому что мой дерьмовый парень, с которым я встречалась 6 лет, изменил меня с какой-то цыпочкой из его офиса. И именно из-за этого я лишилась квартиры. Я не могу позволить себе жить одна в этом городе, и теперь сижу в квартире брата моей лучшей подруги, который тоже не хочет, чтобы я здесь находилась. Ты думаешь, я этого хочу? Нет! Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь!» Я стою, небрежно прислонившись к дверному косяку своей спальни, наблюдая за ее мини-срывом. Мини, возможно, неподходящее слово. «Какого черта я здесь делаю?» — тихо спрашивает она себя. Она смотрит на меня, ожидая, что я отвечу, но я понятия не имею, как вести себя с кем-то настолько чувствительным. Она просто пугает. «Ты прав», — говорит она. «Я эмоциональна. Но, по крайней мере, я не гребаный робот!» Она делает движение в мою сторону. «По крайней мере, я что-то чувствую!» «Когда ты в последний раз что-то чувствовал?» «Ну, в данный момент мне весело». «Что, черт возьми, с тобой не так?» — выплевывает она. «Ты монстр! И наведи порядок на своей чертовой книжной полке! Сортировка по фамилии автора? Да ты больной!» Я пытаюсь сдержать улыбку. Честно пытаюсь, но уголки губ все равно ползут вверх. «Не смейся надо мной!» «Я не смеюсь», — качаю я головой. Она делает глубокий сосредоточенный вдох, проводя руками по своей толстовке, которая, кажется, ей велика размеров на 5. «Я съеду. Мы не знаем друг друга, и ты прав. Ты меня не приглашал, и это нечестно по отношению к тебе. Я уезжаю в командировку завтра вечером, но вернусь через несколько дней и заберу свои вещи. Я уеду из Чикаго». «Нет». «Прошу прощения». «Ты не съедешь. Индиана, я сделаю для тебя запасной ключ». Я закрываю за собой дверь своей спальни, наконец произнеся фразу, которую репетировал весь вечер. Она права. На самом деле я не хочу, чтобы она здесь находилась. Но в одном она ошибается. Я не монстр. Ей явно паршиво, и я не могу вышвырнуть ее на улицу. Я не такой парень, каким хотел бы быть в данный момент. Громкий стук в дверь. Возможно, туфля. «Меня зовут не Индиана!» Да, прямо сейчас я бы действительно хотел быть таким парнем. Я просыпаюсь до будильника и, подойдя к двери в одних боксерах, соображаю, что больше не могу разгуливать по дому голышом. Натянув баскетбольные шорты и старую футболку, я захожу в гостиную. Беспорядок Инди убрала, но квартира выглядит совсем иначе, чем пару дней назад. Я долгое время жил один. То, что Стиви прожила здесь 9 месяцев, стало приятной передышкой от тишины. Но тишина вернулась, когда она съехала. Мне нравится проводить время в одиночестве, я действительно наслаждаюсь этим. Но разница в атмосфере этим утром, присутствие здесь кого-то еще, не кажется мне худшим, что могло со мной случиться. Это не так тревожит, как я предполагал. Дверь на противоположной стороне гостиной слегка приоткрыта. Лучи утреннего чикагского солнца отражаются от стен, и полоска бледно-желтого света обжигает глаза. Там больше нет ни штор, ни жалюзи. Стиви, пока жила здесь, использовала собственные занавески в стиле фанк, но до и после того, как она здесь поселилась, я держал эту комнату закрытой. Но новая спальня Инди не закрывается полностью из-за разбросанных по полу книг и одежды, которые не дают двери закрыться. Во время нашей третьей встречи я узнал об этой девушке кое-что еще. Она не только эмоциональна и не может удержаться от выпивки, но и неряшлива. По-настоящему неряшлива. И еще она яркая, напоминаю я себе. Это так бросается в глаза в моей черно-белой квартире. В дверном проеме виднеются светло-фиолетовые платья с цветочными принтами. Но я думаю, что главная проблема, по которой не закрывается дверь, розовый каблук с ремешками, торчащий из-под ярких тканей. Возможно, это та самая обувь, которая прошлой ночью оставила царапину на двери моей спальни.